пусть отречется от вашего брата. Простите нам нашу прямоту, или сделает вид, что отрекается, ибо союзники ни за что не пожелают вступить с ней в переговоры, пока он состоит в должности канцлера. И мы тоже, поверьте, сильно рискуем, храня верность графине и одновременно делая вид, что заодно со всеми прочими баронами. Чем больше она будет тянуть, тем больше завоюет себе сторонников ее племянник Робер. В эту минуту в залу, еле переводя дыхание, вбежал стражник с непокрытой головой. — Что случилось, Корнеё? — спросил де Нидерсон. Корнеё, все так же прерывисто дыша, прошептал на ухо хозяину несколько слов. Де Нидерсон побледнел, откинул полотно, покрывавшее его колени, и вскочил со скамьи. — Простите, мессиры, мне тут необходимо повидать, — пробормотал он. И со всех ног бросился к низенькой дверце, а за ним по пятам несся Корнеё. Присутствующие услышали крик: — Давай меч, меч давай! Потом поспешный топот ног утих на лестнице. Через минуту, даже прежде чем сотрапезники успели прийти в себя от изумления, со двора донесся оглушительный шум. Можно было подумать, что в ворота на полном галопе ворвалась целая армия. Жалобно заскулила собака, которую, очевидно, пнули сапогом. Сеньоры Лик и Неденшель бросились к окнам, а придворные дамы графини Пуатье испуганно сбились в угол, как стайка цесарок. Возле Жанны остались только Беатриса Дерсон и беременная дама, лицо которой приняло землистый оттенок. «Это ловушка», — подумала Жанна. Однако, видя, как Беатриса с трясущимися руками приближается к ней, Жанна поняла, что та, бесспорно, не состоит в заговоре с нападающими. Но положение от этого не стало более легким, да и времени на размышления не оставалось. Створки двери с грохотом распахнулись, и человек 20 баронов во главе с Суастром и Комоном ворвались в залу, держа в руках обнаженные мечи и неистово вопя: «Где предатель? Где предатель? Где он прячется?» Но при виде открывшейся им картины они в замешательстве остановились на пороге. Прежде всего их поразило отсутствие де Нидерсона, которого они надеялись застать здесь и который исчез словно по волшебству. И затем эта плотно сбившаяся стайка стрекочущих, чуть не падающих в обморок дам, уверенных, что им суждено стать жертвами насилия. Но особенно их потрясло присутствие де Лика и де Неденшеля, которых бароны считали своими сторонниками. Еще позавчера в Сен-Поле оба этих рыцаря были в числе заговорщиков, а теперь преспокойно сидят за столом в доме врага. Перебежчиков оскорбляли долго и умело. У них допытывались, сколько они получили за свое клятвоотступничество. Уж не продались ли они Дерсонам за 30 сребреников? Суастер своей железной перчаткой ударил по длинному желтому лицу де Неденшеля, и изо рта у того хлынула кровь. Сеньор Лик пытался объяснить причины их появления здесь, оправдаться. «Мы же явились сюда по нашему общему делу. Мы хотели избежать смертоубийства и ненужных раздоров. Мы надеялись добиться словом больше, нежели мечом». Его заставили замолчать, осыпая грубыми ругательствами. Со двора доносился рев остальных союзников, поджидавших конца схватки. Их собралось не меньше сотни. «Не называйте моего имени», — шепнула Беатриса графине Пуатье. «Ведь они желают разделаться с моими дядьями». С беременной дамой началась истерика, и она повалилась на скамью.